Матерь Агни-йоги. Помните, что сказал единственный спасшийся после кораблекрушения? Просто я больше заплатил за проезд. Также и вы не смущайтесь, не огорчайтесь, не негодуйте, не омрачайтесь, что плата ваша столь велика, ведь это есть плата за спасение. И другие тоже платят, но не столь много. Спасен будет тот, кто уплатил очень много.